Глава третья. Виктория. По плану кафе выбрались наконец-таки. Последний раз собирались с девочками на день рождения Алисы, а после него уже больше месяца прошло. Славка у Риты. Лена готова, Надя у своего отпросилась. Марк уехал и освободил для нас Алиску. Надо было ей ехать. И почему отказалась? Он ведь сам приглашал. Дурында. Так ей и сказала. Она в ответ лишь глазками хлопала. Хватаю сумочку и телефон. Быстренько пролистать ленту новостей. Кто, что и зачем. Просто интересно. Открывается фото. Ну нет. Почти стану про себя. Только не Артов и Алиса. Нет. Марк, черт возьми. Я была о тебе такого хорошего мнения. Считала настоящим мужчиной. Наконец-то Алиске повезло, а ты... Подъезжаю на такси к дому Алиски. Девочки уже здесь, хорошо, что не заходили. Видимо, сегодня мы вестники с дерьмовыми новостями. «Привет, Вик!» – машет Ленка. «Готова к зажигательному вечеру?» «Я – да». Ленка крутит бедрами, показывая, что сегодня будет вытворять на танцполе. Она даже в обычном кафе найдет повод потанцевать. Зажигательный вечер отменяется. Все, аут. Отрезаю серьезно. «Ты чего, Вик? Мы ж собрались, и Алиска свободна». Мямлит Надька. Алиска, видимо, теперь навсегда свободна. Ты о чем? Открываю фотку, показывая девочкам. Никольская и Марк вместе, обнимающиеся на новоселье у Павла. Это было в среду, а в пятницу он предлагал ей поехать с ней на день рождения отца. Зачем, спрашивается? Что-то тут не клеится. Может, не будем говорить, а... Стонет Ленка. Блин, ну как же так? Вот так. Вздыхаю. Можно и не говорить, но все равно увидит. И кем мы будем, если не скажем? Она нас потом не простит. Согласна. Выдает Надя. Будем молча и спокойно поднимать бокалы за столом. Я поддерживаю Вику, нужно сказать. Ладно. Ленка поднимает голову, глазами отыскивая окна квартиры Алисы. Пойдем. Ползем в квартиру подруги. Каждая переваривает то, что увидела. Обидно. За Алиску, за себя. Да вообще за всех обманутых женщин, которые так легко верят, а потом, разочаровавшись, выстраивают глухую стену и не подпускают к себе больше никого. Как я. Не хочу, чтобы Алиса становилась мной. Она еще верит во что-то светлое и доброе, а я верю только в хороший секс. «Привет, я готова. Идем?» Алиса хватает сумочку и ключи, двигаясь к выходу. А мы втроем словно окаменели. У нее вон глаза горят счастьем, а мы сейчас это счастье растопчем, уничтожим, обрежем крылья. Что случилось? Медленно переводит взгляд. Ты ничего не видела? Осторожно спрашиваю. Может, уже знает, и Марк все объяснил? Где? Ты подписана на страницу Никольской? Нет, словно вспоминает, кто это вообще такая. Пойдем. Вздыхаю. Отбираю у Алиски сумку и ключи, кидаю на тумбочку у двери. Молча двигаемся на кухню, проталкиваю подругу вперед. Ленка тут же вынимает из сумки бутылку виски. «Обезболивающее», — комментирует, открывая бутылку. «Да что происходит?» «Алис, когда Артов был у Павла на новоселье?» «В среду, а что?» «Ты знаешь, что там была Никольская?» — осторожно спрашивает Ленка. «Нет? Ну, была и была, что тут такого?» Мы переглядываемся, переговариваясь с немыми взглядами. «Так, мне кто-нибудь скажет, что происходит?» Достаю телефон, открывая нужную страницу. Вручаю Алиске, а она словно застывает. Бродит взглядом по экрану, фиксируя каждую деталь. Она в шоке. Для нее это полная неожиданность во всех смыслах. Тонкие дорожки слез скатываются по щекам, и у меня самой сердце щемит при взгляде на нее. Как же противно разочаровываться. Как это гадко, подло. Самое ужасное, к этому невозможно подготовиться. Алиска, не плачь. На плечи подруги ложатся заботливые руки Нади. Алис, хватит на это смотреть. Пытаюсь вырвать смартфон из ее рук, решая, что хватит гадкой картинки на сегодня. Достаточно. Алиса, у тебя телефон звонит. Лена протягивает телефон. На экране крупными буквами светится Марк. Сначала не решается, но словно вспыхивает и принимает вызов. Разговаривает со слезами в голосе. Ей больно, очень. Понимает ли сейчас Марк, что растоптал все ее чувства и надежды? оседает на пол, закрыв лицо руками. Хорошо понимаю, что она сейчас чувствует. Очень хорошо. Настолько, что, кажется, сердце грохочет где-то в висках. Сажусь рядом, обнимая тонкое, содрогающееся от слез тело. Для того, чтобы принять предательство, нужно много времени и слез. Одного вечера недостаточно. Года недостаточно. В моем случае и трех, наверное, еще недостаточно. Алис опять звонит. Протягиваю телефон. Поговори с ним. Не хочу, выключи. Совсем выключи телефон. Откидывает мою руку Алиса. Я лишь вздыхаю, послушно выключая телефон. Пусть так, она этого хочет. Девчонки уходят. Веселого вечера не получилось, получился дерьмовый. Я еще остаюсь, чтобы побыть с Алиской, попробовать успокоить, собраться с мыслями, поддержать ее в трудный момент. Когда ушел Валера, я не один вечер рыдала на плече Алиски. И она, как настоящая подруга, всегда поддерживала, всегда была готова выслушать. Плакала несколько месяцев в подушку, почти скулила от обиды, а потом отпустила. Я собрала себя в кучку, подняла голову и пошла дальше. Только вот теперь веры во мне совсем не осталось. Что будешь делать? Первой прерываю молчание. С работой. Уволюсь в понедельник. Куда пойдешь? Куда угодно, только подальше от Артова. Алис, работа ведь хорошая, может, подумаешь. А ты бы смогла так работать? Видеть его каждый день и вспоминать, как этот мужчина прикасался к тебе, целовал, сжимал в своих объятиях, шепча нежности. И как потом обманул, растоптал все светлое и чистое, что было между вами. Смогла бы? Спрашивает, а в глазах столько боли. Нет. Выдыхаю, понимая, о чем говорит Алиса. Не смогла бы, и ты не сможешь. Сидим еще некоторое время в тишине. Тебе пора, уже поздно. С кем Славка? С Ритой, соседкой. Она присмотрит. Он с ее дочкой играет. Часто у них бывает. Езжай домой. Хочу побыть одна. Поднимается, собирается меня провожать. Телефон включишь? Указываю кивком на смартфон. Нет, я дома, если захочешь приехать. Ладно. Закрываю тихонько дверь, оставляя ее одну. Знаю, что будет делать, рыдать. Пусть. Истратит лимит слез, предназначенных для Марка, и станет легче. Наверное. Влюбилась в него по уши, дурочка. Поверила. Мы все женщины верим до последнего. Он хороший. Он не такой, как все. Он изменится, все будет хорошо. Мнимое счастье, которое оборачивается для нас горькими слезами. А по итогу ты, разочарованная, раздавленная, опустошенная, не веришь никому. Отгораживаешься от всего мира, чтобы больше ни одна сволочь не сделала тебе больно, не залезла в твою душу, по-хозяйски распоряжаясь твоей любовью. Я точно больше не верю. Павел. Ты зачем это сделала, Полина? Зачем? Я в бешенстве готов рвать и метать. Предупреждал же, чтобы не лезла в жизнь Марка. Но нет, они с Никольской сделали, так сделали. Я брата таким вообще никогда не видел. Не говорил, рычал, словно зверь. На миг показалось, что придушит Полину, и я бы ничего не сделал. Совсем. Выставили старое фото, на котором Марк и Ева в обнимку. И подпись же придумали. Алиса все видела и, видимо, ничего хорошего брату не сказала. И я ее понимаю. Я помогала Еве. Она сказала, что Алиса помеха, просто секретарша, ничего не значит. Не сравнить с Евой. Так, невзрачная девочка, не больше. Полина снова отпивает из бокала вина. Накидаться, что ли, решила? Языком уже еле шевелит. Не замечал раньше пристрастия к алкоголю. Никогда не лезь в чужую личную жизнь. Именно поэтому она называется личной. Ты не знаешь, что связывает людей, а со стороны можно подумать все, что угодно. Я повышаю голос так, что нас слышно даже в коридоре. Хорошо, что все еще внизу. В гольф-клубе и отель для гостей имеется. Пока праздник в разгаре, этаж пустой. Нас никто не услышит. Ева сказала... Ева для своей выгоды могла сказать все, что угодно, а ты повелась. Она тебя использовала для достижения собственной цели, вот и все. «Пойми, наконец, друзья так не поступают!» Говорю, как будто с пустым местом, потому что Полина демонстративно смотрит в потолок. «Ах, это Ева плохая!» Вскакивает с кровати, подходит, останавливается в шаге от меня. «А твоя семейка?» «В смысле? Твоя мамаша достала меня уже! Когда внуки?» Кривляется. «Папочка строит из себя великого бизнесмена! Слова не сказал!» «Марк чудище! Гавкает на всех, словно собака! Даже не знаю, почему Ева так хочет с ним быть! Он отвратителен! Хотя, наверное, из-за денег!» «Да, деньги точно прибавят плюсов твоему братцу, и только они! Сам по себе он до тошноты неприятен всем! А остальные родственнички и того хуже! Строят из себя сраных интеллигентов, а на самом деле быдло деревенское, да и только!» Я настолько охреневаю от ее тирады, что даже слова сказать не могу. Решаю дослушать. «И да, как только поженимся, родни твоей в нашей квартире не будет. Нечего им там делать. Я их терпеть не могу, мне все противны. Не хочу готовить ужины и смотреть на твою мамочку. Вообще не хочу готовить. После свадьбы сразу наймем прислугу, пальцем не пошевелю. Я с тобой сходилась, чтобы у плиты стоять? Нет, я хочу сытой и богатой жизни. Путешествия, дорогая одежда, поездки, приключения, приемы. А ты дома сидишь, как старикан какой-то!» «О!» — тычет пальцем. «Как твой чудовищный братец!» «Но он понятно, такого в люди выпускать нельзя, а ты чего?» «Ну да, тебе уже четвертый десяток, стареешь!» Противно цокает, наматывает круги по номеру. «И дети в ближайшие 5 лет мне не нужны! Я жить хочу весело и беззаботно, а не ляльку нянчить!» Вдох, выдох, вдох, выдох. «Спокойствие, Павел. Держи себя в руках. Она просто пьяна. Я никогда женщин не обижал и сейчас не буду. Я услышал тебя. Ложись спать. Поговорим утром, когда протрезвеешь». Покидаю номер. Бегу вниз подальше от незнакомой мне женщины, которая осталась наверху. Внутри месиво из эмоций, которые не позволяют сейчас думать рационально. Нахожу брата на балконе. Тут же и мама. «Уложил спать?» Тут же вопрос Марка. «По-моему, она перебрала». «Да, есть немного». «Я вас оставлю», — мама проводит ладонью по плечу брата. «Возвращайтесь к гостям». Она всегда чувствует, когда необходимо оставить нас вдвоем. Мужские разговоры. Наверное, именно поэтому они прожили с папой всю жизнь вместе. Чувствуют друг друга. Необходимость в общении и присутствии, и наоборот. «Прости еще раз за Полину. Виновато смотрю на брата. Неприятно осознавать, что моя девушка, возможно, разрушила его счастье». «Ты не виноват. Просто две не очень умные женщины решили, что все понимают лучше меня, и только. Я все улажу». «Получится?» «Я женюсь в пятницу», — ошарашивает Марк, и, кажется, я забываю все слова разом. «Не смотри на меня так», — морщится. «Всем уже объявил. Родня останется до пятницы, смысл уезжать. В понедельник мама с Алисой платье выберут, а за выходные с рестораном все решим. И с оформлением тоже. С регистрацией договорился, за деньги хоть завтра». «Не ожидал», — выдавливаю из себя. «Точно решил?» «А чего тянуть? Раньше надо было. Тогда, после клуба, хватать ее и везти к себе, и все не отвертелось бы. Не было бы этой машины возни с Никольской, а так... Ревет сейчас, наверное, считает меня козлом». «Звонить пробовал?» «Телефон выключила, чтобы меня мудака не слышать», — улыбается, как ошалелый. «Ты чему радуешься-то, не пойму?» «Близко к сердцу все приняла. Остро. С надрывом. Любит, значит, понимаешь? По-настоящему все. Глубоко». После слов брата провожу параллели со своими отношениями и... Ничего. Когда мы ссорились с Полиной, она точно не рыдала. Да, ссоры у нас были не глобального масштаба, но все же. Она никогда первая не звонила. На контакт шел я, а не она. А она своего рода просто соглашалась на продолжение отношений. Остро? Нет. Горячо? Тоже нет. Так, чтобы все внутри кипело? Тоже нет. Словно все само собой разумеющееся, и только. Сердце не подпрыгивало вверх. Я мог спокойно ходить, есть, спать, периодически вспоминая о проблеме в наших отношениях. «Ты ее любишь?» — решаясь спросить наконец. «Да», — отвечает тут же, секунды не прошло. «Я раньше думал, что фраза «дышать не могу без тебя» — полный бред, Ну как это не дышать? Живешь себе и живешь. Сейчас понял. Марк оседает в кресло, подпирая ладонью подбородок. Мне жизненно необходимо, чтобы Алиса находилась в поле моего зрения. Чтобы я понимал, она тут, рядом, и в любой момент мог прикоснуться. Если я ее голос несколько часов не слышу, чувствую себя как-то не так, чего-то не хватает. Мне достаточно ее одной во всех смыслах. Влюбился ты, брат, радостно улыбаюсь, понимая, что Марку повезло найти свою женщину. Да, окончательно и бесповоротно. Рад этому, рад, что она есть. Вот-то кольцую в пятницу, и все, навсегда моя. А если откажет? Не откажет, потому что любит. Говорила? Нет. Но я все вижу в ее глазах. Слова не нужны. Она словно открытая книга. Все эмоции настоящие, живые, искренние. Так не смотрят на того, кто тебе безразличен. У тебя разве не так с Полиной? Поворачивается, прямо смотрит в глаза. С Полиной все. Нужно сказать брату, чтобы знал. В смысле? Даже приподнимается на кресле. «Если ты из-за того, что произошло сегодня, так это не смертельно. Я все объясню Алисе, она у меня умная, все поймет. Полина в силу возраста сглупила, пошла на поводу у Евы». «Вот именно. Слишком мы разные. Представляешь, она даже не знает, сколько мне лет». «Усмехаюсь, вот только усмешка нерадостная. Совсем». «Это как? Вы полгода вместе?» «А вот так. Неинтересно ей, понимаешь? Не знает, когда у меня день рождения». Не помнит, как зовут наших родителей, не нравятся наши родственники. И детей хочет лет через 5, не раньше. Через 5 лет тебе будет 38. Поздно. Я чувствую, как меня время поджимает. Но Алиса тоже мелкого хочет, я знаю. И вообще, если не с Марком делиться, то с кем еще? По-моему, я сейчас на твоем месте год назад. Сглатываю. Дерьмовое, я тебе хочу сказать, это чувство. «О чем ты?» — обходит меня, впиваясь взглядом. «Я понял, что нужен Полине ровно для того, для чего ты был нужен Никольской. Какие же гадкие слова, но признаю честно. Зачем себя обманывать?» «Все так, как сказала Полина. Лучше сейчас, чем потом. Проще. Все будет быстро». «Сама сказала?» «Да, только что. У пьяной женщины на языке то, что давно в мыслях крутится». Жизнь ей нужна богатая и обеспеченная. Путешествия, тусовки, развлечения. А я дома осел. Надоело по клубам шляться в поисках новой девочки, которую еще не пробовал. Тишины хочется. Старею? С улыбкой смотрю на брата. Хлопаю по плечу, намекаю, что приближаюсь к его возрасту спокойного семьянина. Нет, Паш, взрослеешь и только. Переоцениваешь все. Понимаешь, что важно, а что твоего внимания и времени не стоит. Развлекаться тоже нужно, но в меру. Главные вещи в жизни другие. Ты не делаешь выбор. Выбор сделан заранее. Я свой сделал. Алиса, хлопает по плечу. Пошли обратно. Что делать мне? Заставляю брата остановиться. Найди ту, что станет твоим выбором. Смотрю вслед удаляющемуся Марку. Найди. Как просто с его слов. Хотя у него-то уж точно непросто. Он многое прошел, прежде чем на его пути встретилась Алиса. Это мне женщины доставались по щелчку. Часто даже ничего не делал, сами вешались на шею и в койку прыгали. Столько их было, что имен не помню. Но ни одна не зацепила настолько, чтобы я сейчас мог говорить как Марк об Алисе. Даже Полина. Я наивно решил, что все получится, потому что я так захотел. Нет. Не получится, потому что хотеть должны двое.